4. Богословский институт. Париж, Крымская улица. После солнечной Сербии, после Белграда, где ты оставила многих знакомых, Париж в эти ноябрьские дни 1925 года показался тебе мрачным и неприветливым. В твоем купе сидит французский кюре. Поезд, минуя закопченные дома, подъезжает к Восточному вокзалу. 18 лет спустя, в декабре 1943 года, на этом же вокзале тебя втолкнут в теплушку, отправляющуюся в Бухенвальд. Вспомнишь ли ты тогда свой первый приезд в Париж? А пока тебе предстоит добраться до Свято-Сергиевского подворья, где находился Богословский институт. Ты выходишь на станции метро со странным названием «Бацарис», год назад вызвавшим улыбку у владыки Евлогия. «Хорошее название. Воцарись, царь Борис», — заметил он. Улица Креме, Крымская улица, возможно, ассоциируется у тебя с черноморскими пейзажами твоего детства. Но вместо этого тебя встречают мрачные дома и бедные лавочки пролетарского округа Парижа. «Город чужой, враждебный и неуютный», — записываешь ты в дневнике. Подворье показалось мне неприветливым и, конечно, совсем другим, чем я его себе представлял. Как странно будет попасть в Белград, если Господь устроит, что это будет. Богословский институт и поныне находящийся на Сергиевском подворье был задуман как продолжение богословской традиции Троицы Сергиевой лавры, закрытой и оскверненной большевиками. Поэтому в обиходе институт и храм просто называли подворьем. Он открылся всего 3 месяца тому назад и был, по сути, единственным в Западной Европе учебным заведением, где готовили православных священников и богословов. Ты открываешь калитку дома номер 93 и оказываешься в другом мире. Усадьбы с улицы не видно, уличный шум до нее не доходит. В конце аллеи стоит домик, на фасаде образ преподобного Сергия и лампадка. В те годы там помещалась кухня. Поворот налево, вверх по ступени, между каштанов, а за ними открывается русский холмик, на котором высится здание, больше похожее на кирху, чем на православный храм. Оно было построено в 1864 году для нужд немецкой протестантской колонии Парижа. Евангелический пастор Фридрих фон Бодельшвинг устроил в нем школу-интернат, а после Первой мировой войны здание было конфисковано и продано на аукционе. Митрополиту Евлогию удалось приобрести этот участок за 400 тысяч франков. Сумму собрали с большим трудом, помогли американцы, особенно Джон Мотт. Многие русские мигранты жертвовали, что могли, из своих скудных средств. Один состоятельный еврей анонимно передал крупную сумму. Но как следует обустроить храм и семинарию удалось не сразу. Когда ты впервые вошел в храм, там еще не было роскошной росписи Стилецкого, только наскоро сколоченный фанерный иконостас с пожертвованными разрозненными иконами. Где же ты будешь жить? Под церковью 2 спальни на 24 студента. Койки стоят вплотную, матрацы набиты соломой, чемодан ставится под кровать, пальто и подрясник можно повесить на гвозди в стене. Моются в цинковых корытцах с холодной водой. Электричества пока еще нет, освещается помещение газовыми лампами, распространяющими серный запах. Классные комнаты тут же, мебели почти нет. Места так мало, что некоторые лекции проходят в соседних помещениях. Во дворе стоят еще несколько домов, в одном – свечной завод и лазарет, а в другом живут профессора и их семьи. В ноябрьские тусклые дни новое пристанище тебя не радует, но с надеждой на помощь Божью ты начинаешь твой первый учебный год. Прошлой весной начались занятия для 15 студентов краткого подготовительного курса. Все лето они готовились к переходу на первый курс. Осенью пришли 23 новичка. Твои сокурсники – люди разного возраста, разных сословий, в разной степени образованные. Среди них – бывшие офицеры Белой армии, нынешние таксисты, бывшие студенты, недоучившиеся священники, монахи. у тебя самого лишь аттестат зрелости, но, как заметил владыка Евлогий, большинство поступающих были люди убежденные, идеалисты, через церковь пришедшие к решению посвятить себя церковному служению. И все же вам предстоит приложить немало усилий, чтобы обжиться. Профессора знают, что их новые студенты отличаются от подготовленных к богословским наукам воспитанников семинарий, каких они привыкли видеть в России, но утешаются тем, что в Париже над ними нет гнета синодальной инспекции. Их ректор, митрополит Евлогий, человек открытый и опытный, прекрасно понимал, что новые условия, в каких церковь оказалась в изгнании, требуют новых форм работы и поощрял поиски, часто выходившие за пределы дореволюционного опыта. Он часто навещал подворье, которое считал своим детищем. А главное, профессора осознавали, какой огромный подарок преподнесло провидение, окунув их в христианскую страну. Открывалась возможность встретиться с западным богословием и расширить собственные научные исследования. «Нам совершенно ясно», — напишет в 1950 году владыка Кассиан Безобразов, «что богословское исследование может быть только абсолютно свободным с одной стороны и прочно укорененным в предании с другой стороны. Мы не закрываем глаза и на тот капитальный факт, что наша встреча с Западом нас необыкновенно обогатила. До Первой мировой войны русские богословы достаточно знали литературу немецкую и, главным образом, протестантскую. За эту четверть века нашей работы в Париже сокровища богословской мысли французской, английской и американской, не только протестантской, но и римско-католической, в разной мере открылись перед нами. В столкновении мнений познается истина. Поставленные перед новыми проблемами и обогащенные новыми знаниями, мы призваны формулировать ответы, о которых не могли думать наши предки, да и мы сами, до тех войн и революций, которые изменили лицо мира и перевернули наши представления.